Протесилай и Лаодамия. Новость о том, что троянцы отказались вернуть Менелаю жену и похищенное добро, хотели убить послов и сорвали переговоры, воодушевила греков. Гнев охватил даже самых робких. Даже у самых здравомыслящих вспыхнула святая ненависть к троянцам, не сделавшим им ничего плохого. Греческий флот двинулся к берегу. Полные нетерпения, бойцы готовились высадиться, каждый рвался вперед, к славе и к победе. И Ахилл, конечно же, был в первых рядах. Сжимая в руке копье, он стоял на носу своего корабля и с напряжением смотрел на приближающийся берег, готовясь спрыгнуть на него, как только это станет возможно. «Погоди, мама, не до тебя сейчас», — сказал он Фетиде, которая, как обычно, в самый неподходящий момент появилась рядом с ним. «Сейчас война начнется, я должен быть первым». «Не вздумай», — закричал на него Фетида. «Первый, кто ступит на Троянскую землю, погибнет в первом же бою». Она сказала это достаточно громко, чтобы ее слова услышали все вокруг. Пророчество, произнесенное богиней, быстро разнеслось по кораблям и самым негативным образом сказалось на боевом духе греков. Конечно, каждый из них понимал, что может погибнуть в этом бою, но каждый надеялся на лучшее. Конечно, каждый хотел заслужить славу первого, кто вступит на Троянскую землю. Но сделать возможную смерть верной смертью ради этого сомнительного достижения никто не рвался. Все равно ведь никто не разберет, кто из тысяч бойцов, одновременно спрыгнувших на берег, коснется его первым. Никто, кроме смерти. А получить награду из ее рук никто не жаждал. Когда весть о словах Фетиды дошла до Агамемнона, он на своем корабле проводил совещание со штабом. Агамемнон стукнул кулаком по столу, нецензурно высказался об Ахилле и крайне богохульственно об его матери. «Дура неугомонная», — добавил он. «Трепуха бессмертная. Во все ей соваться надо. И где ж такое видано, чтобы мать воина в бой сопровождала? Вон, у Тлеполема Зевс громовержец дедушка. Ну давайте теперь он дедушку с собой притащит. Превратила армию в детский сад, и слова ей не скажешь. Обернется рыба, и поминай, как звали. А только отвернешься, она снова тут как тут. Гадит за спиной, пораженческие настроения распускает, сынку своему на мозги капает. И уж непонятно, я тут командир или это вертихвостка. Поймаю когда-нибудь, уху из нее сварю». Послышался кашель. Это взял слово Нестор, царь Пилоса, старейший из всех греческих командиров. Ни один грек не знал, сколько ему лет. Тому числу, которое он сам называл, никто не верил, а когда он родился, никто не помнил. По его же словам, он всех нынешних царей в колыбели качал и даже помнил, как его собственный отец учился ходить. В бою от него вряд ли мог быть толк, но он утверждал, что не пропустил ни одной войны за всю историю Эллады и вовсю храбрился, говоря, что старый конь борозды не испортит, а молодые нынче все равно воевать, как в старые времена, не умеют. Так что и он, в старину богатырь знатный, на что-нибудь еще сгодится. Польза от него, впрочем, была. На любой случай у него была в запасе интересная история из жизни. Рассказывать их он умел хорошо, и с ним было не скучно долгими походными вечерами. «Ты, Агамемнон Атреевич, командир, конечно, выдающийся, и в разных предметах толк знаешь. Но в гневе иной раз забыться можешь, и слова такие говоришь, какие знаменитому полководцу говорить не следует. Можно иной раз крепкое слово сказать о подчиненном, а то и о начальнике. Я сам в свое время этим часто грешил. Был, например, случай, о котором я сейчас рассказывать не буду, поскольку время неподходящее и к пустой болтовне не располагающее. В такое время надо кратко свои мысли выражать, что я сейчас и сделаю. Так вот, негоже, Агамемнон Атреевич, о богах такие слова говорить, как если бы они нам, смертным, подобны были. Они, боги, не нам чета. Они нас во всех отношениях превосходят. Они мир сотворили и всем в нем правят, от них всякий порядок на земле пошел. А если какие их поступки нам непонятны, так это только по скудоумию нашему. Значит, нам это понимать и не положено. Вот взять, к примеру...» «Да что ты такое говоришь, Нестор Нелеевич?» – перебил его Агамемнон. «Это Фетида-то мир сотворила. Не смеши меня, она и кашу варить не умеет. Какая она каидовой матери богиня, обычная нимфа, каких на любом болоте пара дюжин, а гонору и впрямь, будто только что с Олимпа спустилась». «Это ты, конечно, Агамемнон Атреевич, верно говоришь. Нимфа она, с этим не поспоришь. Но нимфа необычная. На ее свадьбе сам громовержец Зевс Кронович со всеми богами гулять изволили. И что за свадьба была, скажу я вам. Сейчас таких не то, что на земле, на Олимпе не празднуют. Перемен блюд было десятка два, и что ни кушанье, язык проглотишь. Кто там только тосты не говорил. А подарки какие дарили? Те доспехи, что сынок Фетидин Ахилл Пелеевич сейчас носит. Батюшка его, Пелей Иакович, подарок от богов на той свадьбе получил. Вот такая это была свадьба. А доспехи-то знатные. Такие сейчас нигде больше не найдешь. Сам Гефест Зевсович, бог искуснейший, в своей кузне на лемносе ковал. Вы видели, какая тонкая работа, какой материал, какая чеканка. Разве людям по силам такое создать? Нет, на это только боги бессмертные способны. А копье его вы видели? А коней? Божественные кони, бессмертные. Только хозяина слушаются, любого другого на месте разорвут. Одиссей решительно подхватил копье и щит и бодрым шагом двинулся на нос корабля. «Ладно», — бросил он на ходу, — «пойду сам десантироваться, раз никто не хочет». От неожиданности даже Нестор замолчал, прервавшись на полуслове. «Я тебя никогда не забуду», — крикнул вслед Одиссею Агамемнон. «Жену, сына озолочу, как с войны вернусь». И, обращаясь к оставшимся, с восхищением сказал: «Вот это я называю истинным героизмом. Жизни не пожалел. На верную гибель пошел ради общего дела». «На гибель пошел? Как же?» — скептически усмехнулся Паламет. «Или ты не знаешь Одиссея? Чтобы этот жизнью пожертвовал? Разве что чужой. Сейчас наверняка спихнет кого-нибудь на берег». Между тем корабли подошли к самому берегу. Троянцы уже подготовились к высадке греков и ждали их во всеоружие. Тучи стрел и камней обрушились на бойцов, собравшихся на носах кораблей, но не решавшихся вступить в схватку с врагами. Подрывная деятельность Фетиды дала результаты. Многие греки уже были ранены, были и такие, кто погиб, так и не вступив на Троянский берег. Так что, как ни интересен был рассказ старика Нестора о свадьбе Фетиды, слушать его было некогда. Надо было срочно принимать меры, чтобы первый день Троянской войны не стал последним. Одиссей протолкался на нос корабля, осмотрелся, лихо сбросил на берег свой щит, громко на весь флот закричал: «Эх, была не была, двум смертям не бывать, а одной не миновать! За мной, ребята! Ура!» — и соскочил с корабля. «Ура!» — закричали греки и ринулись в бой. «Я вернусь, по-другому нельзя, потому что есть ты у меня». Когда царь Филакий Алай сразу после свадьбы ушел на войну, его молодая жена Лаодамия вылепила из воска статую мужа и с тех пор каждый день молилась ей, поименно обращаясь ко всем олимпийским богам с одной и той же просьбой: «Сделайте так, чтобы мой муж вернулся из строя. Сделайте так, чтобы я снова увидел его хотя бы на час». Ее молитвы были услышаны, жертвы приняты. И как-то раз к Лаодамии заявился Гермес. «А вот и мы», — сказал он. «Боги, как видишь, никогда не обойдут вниманием того, кто приносит им жертвы. А если богов о чем-то как следует попросить, то они это обязательно исполнят. Так что смотри, кого я к тебе привел». «И Алай?» — воскликнула Лаодамия. «А вот и нет», — подражая ее интонации, ответил Гермес. «Это не просто и Алай, царь какой-то там Филаки. Это национальный герой всей Эллады, Протесилай. Впрочем, он сам тебе сейчас обо всем расскажет». Гермес изящным движением достал из-за пазухи песочные часы, поставил их на стол, присел в углу на чудесным образом появившемся там кресле и растворился в воздухе так, что его стало почти не видно. Лаодамия бросилась бы на шею долгожданному мужу, но ее смущала едва различимая тень бестактного бога. Некоторое время молодожены молчали, смотрели друг на друга и не могли наглядеться, будто виделись первый раз. Много времени прошло с тех пор, как Алай покинул свою жену и родной город, уплыл в Авлиду, чтобы оттуда отправиться в далекую Трою, возвращать Менелаю сбежавшую непутевую жену. «Прости, что так долго», — сказал наконец Протесилай. «Нас ветер задержал в Авлиде, мы все никак не могли отправиться». «Где был тот ветер, когда ты уплывал в Авлиду?» — грустно сказал Лаодамия. «Тогда он не задержал тебя ни на день. Я и сказать тебе на прощание ничего не успела. Я тогда так долго стояла на берегу, пока могла различить тебя, а потом, пока могла различить парус твоего корабля». «Я знаю», — ответил смущенно, опустив глаза Протесилай. «Зачем ты так спешила в эту Трою? Вас ведь не случай задержал, а воля богов. Разве Троя твоя родина, чтобы так рваться туда даже вопреки богам? Этого требовал мой долг, моя честь. Ты ведь и сама не захотела бы стать женой труса, чтобы обо мне говорили, что я испугался Гектора». «С чего ты взял?» «Я хотела бы, чтобы ты боялся Гектора. И чтоб каждый троянец казался тебе Гектором. Чтоб ты пережил всех храбрецов, которые падут на этой безумной войне. К чему тебе она? Менелай пусть воюет, его дело жену возвращать. А твое дело к жене вернуться невредимым и навечно посвятить доспехи Зевсу. Ты должен меня любить, пусть воюют другие. Ну вот, я вернулся и больше уже не уйду на войну, как ты и хотела. Тут Лаодамия не удержалась и все-таки бросилась на шею мужу. Она обнимала и целовала его, пока ее не прервало покашливание из угла, где сидел Гермес. «Час прошел», — сказал посланник богов, многозначительно кивая на песочные часы. Лаодамия поглядела на него с недоумением, а в глазах Протесилая было столько мольбы, что Гермес не выдержал, перевернул часы и снова растаял в воздухе. Они стали рассказывать друг другу, что произошло, пока они не виделись. Лаодамия рассказала о долгой и тоскливой одинокой жизни в Филаке, как она завидовала троянкам, которые каждый день могут видеть своих мужей, как она обнимала восковую статую и разговаривала с ней, как было холодно по ночам. Протесилай говорил о скучной жизни в Авлиде, о пути в Трою, о предсказании Фетида, что первый, кто ступит на Троянскую землю, погибнет в первом же бою. «Так ты бы и сходил последним!» – воскликнула Лаодамия. «К чему твоя решительность? Лучше бы ты домой спешил, чем в бой!» «Ну, последним в бой идти как-то стыдно было бы», – смущенно возразил Протесилай. «Ну, я помнил, что ты просил уберечь себя и ждал, пока на берег ступит кто-то другой». Из угла снова послышалось покашливание. Гермес показал на часы. «Но ведь я еще ничего не успел сказать», — возмолился Протесилай. Гермес сделал грустное лицо. «Что вы со мной делаете?» — тяжело вздохнул он. «Чувствую, будут у меня сегодня неприятности, но не могу отказать никак». Он снова перевернул часы. «Почему он тебя торопит?» — спросил Лаодамия. «Ты же сказал, что больше не уйдешь на войну». «На войну уже больше никогда не уйду», — подтвердил Протесилай. Ужасная догадка осенила Лаодамию. «Но ты же не пошел в бой первым?» — дрожащим голосом спросила она. «Нет-нет», — поспешно ответил Протесилай. «Первым с корабля соскочил Одиссей. Но он вступил не на Троянскую землю, а на свой щит. Никто тогда не обратил на это внимания. Все бросились вперед, не я один. Но так уж получилось, что земли первым коснулся именно я. Ты бы видела, как меня чествовали после боя. Называли великим героем, переименовали в Протесилая». «Подтверждаю», — вмешался Гермес. «Твой муж, Лаодамия, все изображает скромность и чего-то не договаривает. Но я могу прямо сказать, он дрался как лев. Ты можешь им гордиться. Такого отважного героя я уж давно не видел. Сам Геракл постеснялся бы встать рядом с ним». «Чего ты не договариваешь?» — закричала Лаодамия. «Предсказание не сбылось?» «То, что сказано богами, всегда сбывается», — ответил Протесилай. «Я погиб в этом бою. Боги услышали твои молитвы и разрешили нам встретиться на час, прежде чем я уйду в царство мертвых. А теперь мне пора». «Ну вот мы и достигли ясности», — бодро сказал Гермес. «А то долгие проводы, лишние слезы. На меня и так теперь Аид ругаться будет. Он и сам пунктуальный, и от других непунктуальности не терпит. Так что теперь быстренько прощайся с мужем и ступай получать заслуженные почести от благодарного народонаселения Филаки». Лаодамия набросилась на Гермеса с кулаками. «На кое мне твои почести?» – кричала она. «Ты мне мужа живого верни!» «Да вы, смертные, совсем озверели!» – взорвался Гермес. «Я тебе не беру по возвращению живых мужей, и мужа твоего на войну не я посылал. Одна ты, что ли, сегодня вдовой стала? И никто богам истерики не закатывает. Бери пример со своего мужа, он человек военный, порядок понимает. Сказано Каиду, значит Каиду. И так уж все для вас делаешь. Идешь вам навстречу, и только ругань и благодарность. Просила, чтобы муж из строя вернулся. Пожалуйста, просила на час его увидеть. Уже третий час с ним разговариваешь. А что, он при этом еще живой должен быть? Ты разве об этом просила? Думаешь, у богов других дел нет, как только угадывать, кто что в своих молитвах имеет в виду?» «Действительно, Лаодамия», — согласился Протесилай. «Не гневи бога. Прощай, береги себя». «И это ты мне говоришь? Беречь себя? А ты сам себя сберег? Я только об этом тебя и просила, ради нашей любви. Но ты даже этого не сделал. Пал как дурак в первом же бою. Ты обо мне тогда думал? Нет, ты о славе думал, о чести, о Менелае с его паскудной женой, чтоб ей с Парисом ни в чем согласия не было. А теперь ты вдруг обо мне вспомнил, чтоб я себя берегла». Гермесу надоело слушать эти капризы. Он подхватил Протесилая и помчался с ним в царство Аида. А вслед за ними помчалась догонять душа Лаодамии. Расставшись с мужем при жизни, она не захотела разлучиться с ним и в смерти. А ты там, где смородина растет, И береза тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима.